Глава 29. «Мне нужны гарантии, Генри!» Нервно расхаживала из стороны в сторону по его кабинету. Мы уже целый час пытались найти решение в вопросе с принятием Роберта в род Ланфре, но от всего, что предлагал мой юрист, риски были катастрофические. «Вам их никто не даст в этом деле», — устало подметил мужчина. «Лидия Лизетта, вы уже взрослая девушка, и сами должны понимать, насколько эта авантюра опасна. Во-первых, магия может не принять мальчика, и в процессе слияния, если она не посчитает его достойным, Роберт просто сгорит в агонии, а учитывая его психологическое состояние, вероятность слишком велика. Об этом Фаниану я сообщу». «И это еще не все», — продолжил юрист. «Сейчас мы с вами обговорили риски для здоровья сына вашего супруга, но почему вы не думаете о себе?» «О чем вы?» Нервно передернула плечами. «Генри, вы же сами сказали, что я могу обезопасить свое имущество с помощью договора». «Можете, пока вы живы», — огорошил меня новостью мужчина. «Смею вам напомнить, что принятие в род не равно опекунству. Роберт останется воспитываться собственным отцом, и от этого никуда не деться. И если у вас не будет наследником, а с вами, к тому же, случится несчастный случай...» «Можете не продолжать». «Нет, я продолжу, герцогиня Ланфре, потому что у меня складывается впечатление, будто вы снова летаете в облаках и не понимаете, что происходит». «Барон Стангардский», — укоризненно посмотрела на мужчину. «Еще никогда он себе не позволял разговаривать со мной в таком тоне, вот только Генри этого взгляда ничуть не испугался. Благодаря нашему сотрудничеству дела у него сейчас шли очень хорошо». Частная контора в центре города, идеальная репутация справедливого юриста и множество влиятельных клиентов возвысили карьеру мужчины до небес. Так что наше тесное сотрудничество носило уже номинальный характер и продолжали мне помогать просто по старой дружбе. Наверное, потому что я была единственным человеком в свое время, который протянул Генри руку помощи. Некоторые люди о таких вещах не забывают, и барон Стангардский был в их числе. «Если с вами... что-то случится, никакие договора не помогут. Роберт будет единственным наследником всего имущества, а до его совершеннолетия всем этим имуществом будет распоряжаться граф Стертен». Всю эту речь барон произнес на повышенных тонах. Видимо, так и не забыл, как мой супруг в свое время испортил ему жизнь. «Почему вы вообще должны ему помогать? Вам больше всего нужно? Когда он выгонял вас на улицу без гроша в кармане, он не думал о том, чем вы будете питаться и где проживать». «Он не выгонял», — поправила неуверенно, но получила в ответ снисходительный взгляд. «Я сама ушла». «Леди Лизетта, я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я. О здоровье его отпрыска должен думать он, а не вы. Так что я бы на вашем месте не рисковал». «И нет никаких вариантов? Разводитесь, выходите снова замуж, рожайте детей. Возраст еще к этому располагает. Если в вашем роду будут происходить несчастные случаи, подводя при этом Роберта к наследованию, жандармия займется этим делом, и тогда вашего супруга смогут привлечь к ответственности». «Понятно», — устало выдохнула и приняла в руки подготовленные документы о разводе. «Я изучу бумаги дома. Спасибо вам за консультацию. Мне нужно над этим хорошо подумать». «Думайте», — пожал плечами мужчина. «Только недолго. Граф Стертон наверняка скоро выставит свои земли на продажу». «Кстати, об этом. Фаниан сказал, что оплатил все долги». Юрист поднял на меня недоумевающий взгляд. «Я видела эти чеки, так что сама удивлена. Вот только слегка замялась перед тем, как озвучить свою просьбу. Вы можете узнать, откуда у него появились на это деньги?» «Могу попытаться», — растер подбородок Генри. «Но обещать ничего не могу, если он не хотел, чтобы о его махинациях кто-то узнал». «Я поняла», — согласно кивнула. «И на этом спасибо. И за договор тоже». «Не благодарите, леди Лизетта», — улыбнулся мужчина. «Надеюсь, в следующий раз с вами встретиться уже в процессе развода. Берегите себя». Покидала я кабинет Генри с тяжелыми мыслями. Слишком много здравых слов сегодня было сказано, и в целом его сторону я поддерживала. Вот только внутри меня все ныло от неправильности происходящего, будто я решила пойти не своей дорогой и на данный момент должна была сейчас оказаться в другом месте и с другими людьми. «Леди Лизетта», — обратился ко мне управляющий, — «едем домой или к маркизу Краумхауну?» «К Джонатану?» — посмотрела на Кента с удивлением. «Так уж целый год, каждый второй рабочий день у вас совместное чаепитие. Или что-то изменилось?» «Видеться с маркизом у меня сегодня не было никакого желания, тем более в последнее время мужчина начинал на меня давить с этим разводом и нашими возможными отношениями. А если принять во внимание, что мой супруг сейчас проживает вместе со мной, пусть и в отдельной комнате, то наша очередная встреча с Джонатаном ничем хорошим не закончится. Нет, едем домой». «Как скажете». Казалось, что моим ответом Кент остался недоволен. Маркиз и у него успел заслужить хорошее к себе отношение, так что ввиду последних событий мое поведение действительно может вызывать беспокойство со стороны работников. После того, как мы вернулись в замок, я заперлась в собственном кабинете и стала изучать подготовленные Генри бумаги. В целом все выходило так, как я и планировала. У нас нет совместно нажитого имущества, даже долги Фаниана и то погашены, так что весь этот процесс можно уже запускать. Рука сама потянулась за пером, чтобы поставить подпись и отнести супругу документы, но в кабинет настойчиво постучали. «Леди Лизетта, позволите?» В дверях появилась Мализа. «Входи!» — кивнула и отложила от себя перо. «Что-то случилось?» «Да», — замялась девушка. «Граф Пилтон вас искал сегодня, хотел о чем-то поговорить». «Граф Пилтон?» — удивленно посмотрела на помощницу. «Где он?» «Он в общей гостиной, сидит там с обеда, даже к еде не притронулся. Видимо, случилось что-то серьезное, поэтому я незамедлительно направилась к графу». Генрих Пилтон был человеком в возрасте и в последнее время предпочитал вести затворнический образ жизни. Как только ему исполнилось 70, он покинул свой особняк, оставив тот сыну и семье, а сам приехал ко мне в замок, арендовал номер, оплатив его на год вперед и не выходил из него целыми сутками». Как говорила прислуга, он постоянно сидел возле окна и любовался заснеженными горами. И только как-то утром я увидела его на ранней прогулке. Так что же произошло? Продлевать проживание нужно будет только через месяц. «Добрый день, граф!» Поздоровалась с мужчиной, как только вошла в гостиную и кивнула помощнице, чтобы та организовала для нас легкий перекус. «Мне сказали, что вы хотели со мной поговорить?» «Присаживайтесь, леди Лизетта», — улыбнулся мужчина. «Нас с вами ждет очень интересный разговор».